Иранский телеканал пресс «Радио Парас Тудей» и газета «Иран Дели», венесуэльская газета «Эль Универсаль», японское информагентство «Киото Цусин» и сайты Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и Германского антиимпериалического форума 17 и 18 августа передали полный текст или краткое изложение. Пресс-заявление представителя комитета по мирному объединению Родиной. Надо сурово покарать Калику Пакэньхэ, которая совершает веками неискупимые предательские преступления.